بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. عبس وتولى. Он нахмурился и отвернулся. أن جاءه الأعمى. Потому что к нему подошел слепой. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. Откуда тебе знать? Быть может, он очистится. أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى. Или опомнится, и напоминание принесет ему пользу. أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى. А тому, кто решил, что он ни в чем не нуждается, فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى. Ты уделяешь внимание. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى. Что же будет тебе, если он не очистится? وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى. А того, кто приходит к тебе с рвением. وَهُوَ يَخْشَى. И страшится Аллаха. فأنت عنه تلهى. Ты оставляешь без внимания. كلا إنها تذكرة. Нет, это назидание. فمن شاء ذكره. И тот, кто пожелает, вспомнит его. في صحف مكرمة. Оно записано в свитках почитаемых. مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ. Возвышенных и очищенных. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. В руках посланцев. كِرَامٍ بَرَرَةٍ. Благородных и покорных. قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ. Да сгинет человек. Как же он неблагодарен. من أي شيء خلقه. Из чего Аллах сотворил его? من نطفة خلقه فقدره. Он сотворил его из капли и соразмерил. ثم السبيل يسره. Потом он облегчил ему путь. ثم أماته فأقبره. Потом он умертвил его и поместил в могилу. Потом, когда пожелает, он воскресит его. Но нет, он не выполняет того, что Аллах приказал ему. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. Пусть же взглянет человек на свое пропитание. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا. Мы изливаем воду в изобилии. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا. Потом рассекаем землю трещинами. فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا. И взращиваем на ней зерна. وَعِنَبًا وَقَضْبًا. Виноград и люцерну. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. Маслины и финиковые пальмы. وَحَدَائِقَ غُلْبًا. Сады густые. وفاكهة وأبا. Фрукты и травы. متاعا لكم ولأنعامكم. На благо вам и вашей скотине. فإذا جاءت الصاخة. Когда же раздастся оглушительный глаз. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. В тот день человек бросит своего брата. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. свою мать и своего отца. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ свою жену и своих сыновей. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ в тот день у каждого человека своих забот будет сполна. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ в тот день одни лица будут сиять, смеяться и ликовать. На других же лицах в тот день будет прах, покрывающий их мраком. أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ Они — суть неверующие грешники.